Темная ночь на долины ложится, меркнут лучи уходящего дня, с гор на долину прохлада струится, молнит за речку и трель соловья. Гомон и шум городского утихает, сладко царит тишина надо всем. В бахрате пышных садов утопает, дремлет на горной стране Вифлеем. Стадо овечек в долине широкой, мирно под дубом могучим стоит, а ветерок на вершине высокой над пастухами листвой шелестит. Вдруг ослепительно все засияло, с пением явился божественный хор. Воинство ангелов с неба пристало под изумленной гурьбой пастухов. Слушай, земля, обогренная кровью, слушай, великий святой манифест, слушай с надеждой и пылкой любовью эту благую отрадную весть. Ныне вам в городе вашем родился чудный младенец, спаситель земли. В яслях он бедных простых поселился, чтоб вы ему поклониться могли. Дивная песня измен плюи, с неба текла, заливая поля, и утопляв в окорном числе, в жизни святой пробудила земля. Вечная слава великому Богу, мир на земле, во Христе благодать, к небу нам Спаситель дорогу открыл. Вечный Его будем во веки Его прославлять. Аминь.